Колись, вражина, где баксы, шо награбила? Кто твой подельник? Послушайте, удостоив Миколу лишь мимолетного взгляда, Кира повернулась к Полторацкому. Послушайте, вы производите впечатление нормального человека. Вот я дам вам телефон. Это номер очень важного человека. Он ваш коллега, милиционер, но генерал. Один из высших чинов в Нижегородской области. И он подтвердит, что я совершенно не могу быть замешан в тех преступлениях, которые вы мне тут пытаетесь инкриминировать. Просто не способна. Потому что я доктор наук. Я... Нижегородская область? Перебил ее Панько, устремив задумчивый взгляд на Миколу. Это где же? Может быть, на Урале? Озадачился напарник. Или в Сибири? Кира поняла, что из этих географических дебрей он выберется не скоро. И терпение ее вмиг иссякло. Да оно, впрочем, никогда не принадлежало к числу ее главных достоинств. «Все! С меня хватит!» Так решительно рубанула она ребром ладони по барьеру, что лейтенант Полторацкий отвалился на спинку стула и уставился на барьер с тревожным любопытством. Возможно, он предположил, будто задержанная каратистка. «Больше я ни слова не скажу без своего адвоката. Надеюсь, это слово вы когда-нибудь слышали? А мой адвокат тоже живет в Нижнем Новгороде. Так что вам все-таки придется туда позвонить, хоть тресните, придется, даже если это окажется в Австралии или на Марсе, или вообще в черной дыре гиперпространства». Это уже, конечно, был сущий бред и натуральная истерика. «Молчать!» — хором взревели Панько с Миколой. Однако Кира, совершенно потеряв голову, продолжала кричать что-то про адвокатов, географию и тайны Вселенной, так что шум в отделении поднялся невообразимый. И прошло довольно много времени, прежде чем орущие трое заметили, что их в комнате уже четверо. Какой-то мужчина стоял у самой двери, вернее, висел, цепляясь за нее дрожащими руками и едва удерживаясь на ногах. «Чего надо?» — неласково вопросил пышущий боевым жаром Микола, а Панько, воспользовавшись передышкой, быстро отер пот со лба и нахлобучил фуражку, одновременно с этим украдкой погрозив Кире кулаком и превратив его в кукиш. «Вомол тебе, адвокат!» Она грозно сверкнула глазами и попыталась восстановить сорванное дыхание, неприязненно уставившись на незнакомца, который чудом прервал свое падение. Мужчина тем временем попытался отцепиться от двери, но пошатнулся и буквально ввалился в комнату. Кира машинально протянула ему руку и, опираясь на нее, вновь прибывший дотащился до барьера и повис на нем, пытаясь справиться с голосом. Вместо слов из его рта вырывалось какое-то задушенное хрипение. Пользуясь паузой, милиционеры и Кира на правах старожила оглядывали гостя. Ему было чуть за 30, роста высокого, смугловат, кудряв, небольшая бородка его походила на черный чехольчик. Но это все в норме. Удивляли его порванная брючина, глядящая из нее разбитое колено, исцарапанные руки. Такие мелкие царапины обычно оставляет шиповник. Рановато для сбора витамина С мелькнуло в голове у Киры. Все-таки еще июль. Между тем Панько Полторацкий, сдвинув на затылок фуражку, профессиональным жестом подтянул к себе листок бумаги, вцепился в ручку и сурово спросил: «Что случилось, гражданин?» Кучерявому, похоже, только этого вопроса и не хватало, чтобы вспомнить, куда и зачем он пришел. устремившись всем телом к лейтенанту.